нам звучит вот так. Налейте нам, и зная все по графию, он топает по гравию. А иначе совсем не первый, а очень трудная работа, когда черна от пота вверх ползет по пахоте пехота. Марш! И глина в чапающем топоте на мозга гостей промерзших ног наворачивается на чоботы весом хлеба в месячный поёк на бойца и пуговицы вроде чешуи тяжелых орденов. Не до ордена была бы родина с ежедневными орденов. Часть третья. Перебирая наши даты, я обращаюсь к тем ребятам, кто в 41-м шли в солдаты, а в гуманисты в 45-м. А гуманизм не просто термин, к тому же, говорят, абстрактный. Я обращаюсь вновь к потерям, они трудны и невозвратны. Я вспоминаю Павла, Мишу, Илью, Бориса, Николая. Я сам теперь от них завишу, того порою не желая. Они шумели буйным лесом, в них были вера и доверие, а их повыбило железом, и леса нет. Одни деревья, и вроде день у нас погожий, и вроде ветер тянет к лету, а укаемся мы с Сережей. Но леса нет, и эха нет. А я все слышу, слышу, слышу, и голоса припоминая. Я говорю про Павла, Мишу, Илью, Бориса, Николая. Старшина Катасонов, командир взвода из разведроты дивизии, появился у меня 3 дня спустя. Войдя в штабную землянку, он, приложив ладонь к суконной с малиновым кантом пилотке, негромко здоровается и становится у дверей, терпеливо ожидая, пока я распекаю писарей. Они зашились, а я зол и раздражен. Только что прослушал по телефону нудные поучения Масла. Он звонит мне по утрам чуть ли не ежедневно и все об одном. Требует своевременного, а подчас и досрочного представления бесконечных донесений, сводок, форм и схем. Я даже подозреваю, что часть отчетности придумывается им самим. Он редкостный любитель писанины. Послушав его, можно подумать, что если я своевременно буду представлять все эти бумаги в штаб полка, война будет успешно завершена в ближайшее время. Все дело выходит во мне. Маслов требует, чтобы я лично вкладывал душу в отчетность. Я стараюсь и, как мне кажется, вкладываю, но в батальоне нет адъютантов, нет и опытного писаря. Мы, как правило, запаздываем, и почти всегда оказывается, что мы в чем-то напутали. Ты чего, ко мне? К вам. Немцы бы посмотреть. Ну что ж, посмотри. Помедлив для важности, милостивым тоном разрешаю я и приказываю посыльному проводить его на НП батальона. Часа 2 спустя, отослав донесение в штаб полка, я отправляюсь снять пробу на батальонной кухне и кустарником пробираюсь на НП. Катасонов в стереотрубу смотрит на немца. Я тоже смотрю, хотя мне все знакомо. За широким плесом Днепра, сумрачного, щербатого на ветру, вражеский берег. Вдоль кромки воды узкая полоска песка. На ней террасный уступ высотой не менее метра и далее отлоги, кое-где поросшие кустами, глиняный берег. Ночью он патрулируется дозорами вражеского охранения. Еще дальше, высотой 8 метров, крутой, почти вертикальный обрыв. По его верху тянутся траншеи переднего края обороны противника. Сейчас в них дежурят лишь наблюдатели, остальные же отдыхают, укрывшись в блиндажах. У воды на песчаной полосе этого берега 5 трупов. 3 из них, разбросанные порознь в различных позах, несомненно тронуты разложением. Я наблюдаю их 2-ю неделю, а 2 свежих усажены рядышком, спиной к уступу, прямо напротив НП, где я нахожусь. Оба раздеты и разуты. На одном тельняшка, ясно различаемая в стереотрубу. Ляхов и Мороз. Оказывается, это это его товарищи, сержанты из разведроты дивизии. Четверо суток назад разведгруппа, 5 человек, ушла на тот берег за контрольным пленным. Переправлялись ниже по течению. Языка взяли без шума, но при возвращении были обнаружены немцы. Когда трое с захваченным фрицем стали отступать к лодке, что и удалось, правда, по дороге один погиб, подорвавшись на мине, а язык уже в лодке был ранен пулеметной очередью. Эти же двое залегли и, отстреливаясь, прикрывали отход товарищей. Убиты они были в глубине вражеской обороны. Немцы, раздев, выволокли их ночью к реке и усадили на виду нашему берегу в назидание. Забрать бы их надо бы. Когда мы с ним выходим из блиндажа, я спрашиваю о маленьком Бондареве. Ванюшка-то! Чудный малец, только характерный, беда с ним. Вчера прямо баталия была. Что такое? Да разве ж война занятие для него. Его в школу посылают, в Суворовскую, приказ командующего. А он уперся ни в какую. Одно твердит — после войны, а теперь воевать, мол, буду разведчиком. Ну, если приказ командующего, не очень-то повоюет. Разве его удержишь? Ему ненависть душу жжет. Не пошлет, сам уйдет. Уже ходил раз. Ах, ну, заболтался совсем. На НП артиллеристов я так пройду. Спустя мгновение, ловко отгибая ветви и бесшумно ступая, он уже скользит под леск. С наблюдательных пунктов нашего и соседнего справа 3-го батальона, а также с НП дивизионных артиллеристов, Катасонов в течение 2 суток смотрит немца, делая заметки и кроки в полевом блокноте. На 3-й день утром приезжает Холин. Подержись и не говори, что мало. Стискивает мне руку так, что хрустят суставы пальцев, и я изгибаюсь от боли. Ты мне понадобишься, предупреждает он. Затем, взяв трубку, звонит в 3-й батальон и разговаривает с его командиром, капитаном Рябцовым. К тебе подъедет Катасонов, поможешь ему, он сам объяснит. И покорми в обед горяченьким. Слушай дальше. Если меня будут спрашивать артиллерист или еще кто, передай, что я буду у вас в штабе после 13:00. И ты мне тоже понадобишься. Подготовь схему обороны и будь на месте. Как и многие разведчики, он чувствуется убежден, что разведка – самое главное в боевых действиях войск. И поэтому все обязаны ему помогать. Захвати схему обороны и пойдем посмотрим твои войска. Ничего срочного у меня нет, однако я нарочно заявляю, что должен задержаться на некоторое время в штабе. И он покидает землянку, сказав, что обождет меня у машины. Спустя примерно 1/4 часа, просмотрев паденное дело и стрелковые карточки, я выхожу. Холин сидит за рулем, развернув на баранке крупномасштабную карту. Рядом Катасонов со схемой обороны в руках. Ну ладно, давай. Посмотрите все хорошенько и отдыхайте. Часик через 2-3 я подойду. Одной из многих тропок я веду Холина к передовой. Настроение у Холина приподнято. Тихий холодный день и так тихо, что можно, кажется, забыть о войне. Но она вот, впереди. Вдоль опушки свежевырытые окопы, а слева спуск в ход сообщения. Траншея полного профиля, перекрытая сверху и тщательно замаскированная дерном и кустарником, ведет к самому берегу. Ее длина более 100 метров. При некомплекте личного состава в батальоне отрыть ночами такой ход, причем силами одной лишь роты, было не так-то просто. Тишина-то какая! И без удивления замечает он, и, став за кустами близ опушки, в цейсовский бинокль рассматривает Днепр и берега. Отсюда, с небольшого пригорка, видно все как на ладошке. А мальчик, что был у меня, кто он все-таки? Откуда? Мальчик? А, Иван. Много будешь знать, скоро состаришься. Ну что ж, давай опробуем твое метро. В траншее темно. Кое-где оставлены щели для света, но они прикрыты ветками. Мы двигаемся в полутьме, ступаем, чуть пригнувшись, и, кажется, конца не будет этому сырому мрачному ходу. Ну вот впереди светает, еще немного, и мы в окопе боевого охранения метрах 15 от Днепра. Берег песчаный, но в окопе по щиколотку жидкой грязи, Верно потому, что дно этой траншеи ниже уровня воды в реке. Ну и жизнь у вас. На войне, а вроде ее и нет совсем. Тишь да гладь, божья благодать. Курорт, мрачно подтверждает пулеметчик Чупахин. Стянув с головы каску, он надевает ее на черенок лопаты и приподнимает над бруствером. Проходит несколько секунд, выстрелы доносятся с того берега, и пули тонко посвистывают над головой. Снайпер, мать твою, снайпер! Курорт! Грязевые ванны под присмотром любящих родственников. Той же темной траншеи мы возвращаемся к НП. То, что немцы бдительно наблюдают за нашим передним краем, Холину не понравилось. На НП он в стереотрубу минут 10 рассматривает правый берег, задает наблюдателям несколько вопросов, листает их журнал и ругается, что они якобы ничего не знают, что записи их скудны и не дают представления о режиме и поведении противника. Ты знаешь, кто это там в тельняшке? Знаю. И что же, не можешь их вытащить? На час дела. Все указания свыше ждешь. Мы выходим из блиндажа. Чего вы с Катасоном высматриваете? Поиск, что ли, готовите? Подробности в афишах. Я не раздумываю, следую за ним. Ты мне больше не нужен. Ну, подожди же. Бесцеремонность Холина раздражила меня. А в штабе писать докладывает. Майор, два раза звонили. Просили доложиться. Я звоню командиру полка. Как там у тебя? Нормально, товарищ майор. Там к тебе Холин приедет. Сделай все, что потребуется, и оказывай ему всяческое содействие. Будь он неладен, этот Холин. Это приказание Волги. Мне 101-й звонил. Волга, штаб армии. 101-й, командир нашей дивизии, полковник Воронов. Ну и пусть. А бегать за Холином я не буду. Что попросит, сделаю. Но ходить за ним и напрашиваться... Это уж, как говорится, извини, подвинься. После обеда я захожу в батальонный медпункт. Новая, прибывшая в батальон дней 10 назад военфельдшер, статная, лет 20, красивая блондинка с ярко-голубыми глазами. В растерянности прикладывает руку к марлевой косынке. Слушаюсь. Ее предшественник, старший лейтенант Востриков, старенький, страдавший астмой военфельдшер, погиб недели 2 тому назад на поле боя. Он был опытен, смел и расторопен. А она? Пока я ей недоволен. Военная форма, стянутая в талии широким ремнем, отутюженная гимнастерочка, юбка, плотно облегающая крепкие бедра и хромовые сапожки на стройных ногах, все ей очень идет. Военфельдшер так хороша, что я стараюсь на нее не смотреть. Между прочим, она мне землячка. Тоже из Москвы. Не будь войны, я, встретив ее, верно бы влюбился. И ответь она мне взаимностью, был бы счастлив без меры. Бегал бы по вечерам на свидания, танцевал бы с ней в парке Горького и целовался где-нибудь в нескучном. Но, увы, война. Я исполняю обязанности командира батальона, а она для меня всего-навсего военфельдшер. Причем не справляющийся со своими обязанностями. И я... Неприязненным тоном обговариваю, что в ротах опять форма 20. Форма 20 – это проверка на вшивость, осмотр личного состава подразделения. А белье как следует не прожаривается, и помывка личного состава до сих пор должным образом не организована. Я предъявляю ей еще ряд претензий и требую, чтобы она не забывала, что она командир. Не бралась бы за все сама, а заставляла работать ротных санинструкторов и санитаров. Слушаюсь. Вид у нее подавленный, и мне становится ее жаль. Но я не должен поддаваться этому чувству. Я не имею права ее жалеть. В обороне она терпима, но впереди форсирование Днепра и нелегкие наступательные бои. В батальоне будут десятки раненых, и спасение их жизни во многом будет зависеть от этой девушки с погонами лейтенанта медслужбы. В невеселом раздумье я выхожу из землянки в военфельдшер смех. Справа, в шагах 100 от нас, бугор, в котором устроен НП, дивизионных артиллеристов. С тыльной стороны бугора у подножья группа офицеров. Холин, Рябцев, знакомые мне командиры батареи завполка, командир минометной роты 3-го батальона, еще два неизвестных мне офицера. Даю вам 2 дня. Навести в санслужбе порядок и доложить. Слушаюсь, навести в санслужбе порядок и доложить. До вечера я нахожусь в ротах. Осматриваю землянки, блиндажи, проверяю оружие, беседую с бойцами, вернувшимися из медсамбата, и забиваю с ними козла. Уже в сумерках я возвращаюсь к себе в землянку и обнаруживаю там Холина. Он спит, развалясь на моей постели в гимнастерке и шаровар. На столе записка. Разбуди в 18:30. Я пришел как раз вовремя и бужу его. Молодой, а губа-то у тебя не дура. Чего в бабах, говорит, толк понимаешь? Фельдшерица подходя, а вы я. Если серьги вдеть, то можно... Только днем ты к ней не ходи. Авторитет подмочишь. Да иди ты к черту! Грубиян ты, Гальцев. Дружеской подначки не понимаешь. И полотенце вон у тебя грязное. А могла бы постирать. Дисциплинки нет. Вытерев лицо грязным полотенцем, он интересуется. Меня никто не спрашивал. Не знаю, меня не было. И тебе не звонили? Звонил, 12:00, командир полка. Чего? Просил оказывать тебе содействие. Он тебя просит, во как. Здорово у вас дело поставлено. Эх, голова два уха. Ну какое же от тебя может быть содействие? Закурив, он выходит из землянки, но скоро возвращается и, потирая руки, довольный сообщает. Эх, и ночка будет, как на заказ. Все же Господь не без милости. Скажи, а ты в Бога веруешь? А ты куда это собираешься? Нет, ты не уходи, ты, может, мне еще понадобишься. Их и ночка темная, богонися, права, гоники, меня, макаруся. Я разговариваю по телефону с командиром 4-й роты, и когда кладу трубку, улавливаю шум подъехавшей машины. В дверь тихонько постучали. Войдите! Прибыли, товарищ капитан! Убери часового. Мы выходим вслед за Катасоновым, моросит дождь, близ землянки знакомая машина с тентом. Выждав, пока часовой скроется в темноте, Холин расстегивает сзади брезент и шепотом зовет. Иван, я! Слышится из-под тента тихий детский голос, и через мгновение маленькая фигурка, появившись из-под брезента, спрыгивает на землю.